Ну а теперь о деле. Начал Артур, стоило только Авери успокоиться, но договорить ему я не дал. Махнув рукой, прервав его на полуслове, я стал писать. «Мы отказываемся», — гласил листок, который я показал героям. «Черт с ними, с подозрениями. Потом как-нибудь объясню свой поступок Шане. Участвовать в квесте меня совсем не тянуло. Плачу 500 золотых, громко, играя на публику», — сообщил мне попаданец. «Вот же мут». Пролетела у меня в голове мысль с оттенком грусти. «Такие деньги просто так на дороге не валяются. Если откажусь, сейчас искатели меня просто не поймут, ну и хрен с ними». 800, невозмутимо поправился Артур, заметив, как я тянусь к листам. «СССУ, все теперь без шансов». Надо было видеть, какое удовлетворение было написано на лице попаданца, когда я покорно кивнул головой. А что мне еще оставалось? Все отвергнутые до этого искатели мне бы отказ не простили. Да что там, на меня и сейчас смотрит, как на врага народа. Итак, о деле. Мне нужны проводники в бездну. Одного, как ты видишь, я уже нанял, но идти с ним одним небезопасно. Деловито стал посвящать меня в подробности Артур, с широкой улыбкой на лице, больно уж в затруднительном положении мы окажемся, если с ним что-то случится в походе. Поэтому я решил нанять тебя. Проводить нас надо недалеко, всего-то до 30 уровня. Ага, все вот так вот просто. Я почти что верю. Насчет всех подробностей похода спрашивайте у Карта, не обращая никакого внимания на мою постную рожу, закончил Артур, указав на серого плаща. После этого он обратился к остальным своим спутникам. «Здесь все. Предлагаю отправиться обратно в нашу гостиницу». Вся компания дружно двинулась к выходу. Нам с Шантири слегка оставалось только последовать за ними. Пока шли через таверну, я не переставал чертыхаться. «Так попасть, надо же!» На улице меня встретил Карт. Сделав знак идти за ним, искатель пошел вдоль улицы. Остальная компания вместе с Артуром двинулась в другую сторону, и вскоре мы потеряли их из виду. Тем не менее, Карт не спешил начинать разговор. Он, будто пребывая в задумчивости, неспешно вышагивал по улице и, кажется, совсем не спешил посвящать нас с Шаной в подробности. Мне же уже надоело бесцельно наблюдать за убежавшим по каким-то своим щенячьим делам чуть вперед сеном, когда Карт стал действовать. Проходя мимо темного переулка, маг вдруг резво нырнул в него, не забыв прихватить меня с собой заодно. «Не лезь, голем!» — бросил искатель Шантири, влетевший следом за нами в переулок. Вот только девушка его не послушалась. Но у искателя нашлось, чем ответить. Небольшая завеса тумана, появившаяся неизвестно откуда, отшвырнула девушку на несколько метров в сторону. В это время Карт из небольшого облачка тумана вытащил кинжал и приставил оружие к моей шее. «Урезонь свою игрушку, иначе я сам это сделаю». Уничтожив ее хозяина, угрожающе приказал мне искатель. «Хотя моя смерть вряд ли остановит Шану, жить мне все равно хочется». Я махнул рукой девушке, сделав вид, что отдал приказ. Та, включившись в мою задумку, тут же застыла на месте. Мною двигал не только страх смерти, но и любопытство. Да что там, как такового страха погибнуть у меня не было. Мне хотелось, наконец, расставить все точки над нужными буквами. Я должен был понять, что почему Кар кажется мне знакомым. Слегка, будто напоказ дернувшись, я сделал так, чтобы капюшон, скрывающий лицо мага, упал. Теперь я мог его в подробностях разглядеть. Сказать, что я был поражен увиденным, значит не сказать ничего. Передо мной стоял призрак из прошлого, один из серых теней, Адир. Запомни, я не знаю, что заставило Арктура принять тебя в отряд, но если ты хоть подумаешь о предательстве, ты об этом очень сильно пожалеешь. Ты будешь беречь его жизни и жизни его друзей сильнее, чем свою. Я буду за тобой внимательно следить. Как ты уже заметил, в случае чего, мне не составит труда тебя убить. Запомни это, выдохнув мне в лицо эту фразу, Адир отпустил мой ворот. Я продолжал пребывать в легком шоке, поэтому с трудом расслышал его последние слова, прежде чем искатель вышел из переулка. Сбор через 2 дня, у выхода с 3-го уровня. «Не опаздывай», — деловым тоном оповестил меня Картадир. «Когда мы остались одни в подворотне, ко мне подошла Шана. Прости, я должна была успеть», — произнесла девушка с виной в голосе. «Не бери в голову. Все нормально», — написал я, чтобы она не расстраивалась понапрасну. «Пойдем». Все еще не очень уверенно спросила у меня девушка. В ответ я задумчиво кивнул. На выходе из переулка нас встретил Сен. Всю оставшуюся дорогу он вился у меня в ногах, будто извиняясь за что-то. Я почти не обращал на него внимания. Встреча всколыхнула у меня не самые приятные воспоминания. Глава 2. Этой ночью я не спал. Мне было о чем подумать. Неожиданно появившийся Артур, работа на него, воскресшая из мертвых серая тень, тем было предостаточно. И если с Артуром я решил придерживаться хорошо зарекомендовавшего себя метода не забивать голову раньше времени, то Адир. Ранее я был уверен, что все серые тени погибли на 16 уровне. И вот откуда ни возьмись, появляется один из них собственной персоной. А я ведь наводил справки и точно знаю, что в среде искателей ни одного моего знакомого из серых не появлялось. Да и это безумная верность Артуру с стороны искателя. Откуда она? Где же все-таки был Адир все это время? Жив ли еще кто-нибудь из теней? Жив ли тот, кого я могу назвать своим первым другом в этом мире? Все эти и еще целая куча вопросов разрывали мне мозг, но ответов не было. Искать их следовало у Адира. Интересно, как он прореагирует на своего бывшего собрата. Учитывая то, что с ним мы никогда особо не общались, это спорный вопрос. Да и стоит ли вообще ему признаваться? Зачем я в таком случае вообще менял имя и внешний вид, если собираюсь выложить всю свою подноготную? С Адиром себя надо вести очень осторожно. Не уверен, что он хорошо отнесется к тому, что мы были в одной команде. Тем более, я не могу знать, каким человеком стал Адир. Да я и не знал, каким он был. Мало ли пережитое сказалось на его психике. Учитывая его возросшие возможности, мне не хочется это проверять. Тем не менее, я хочу узнать о судьбе других теней. Продеться, исхитриться и попробовать вызнать нужную мне информацию обходными путями. Кстати, интересно, а что думает мой напарник обо всем этом? Что скажешь? Написал я, не откладывая дело на потом. Девушка, как и я, не спала, о чем-то раздумывая. Скорее всего, ее мысли витали где-то в тех же плоскостях, где и мои, поэтому она не сразу обратила внимание на мой вопрос. «Насчет заказа», — отозвалась она, очнувшись. Не дожидаясь моего ответа, продолжила: «Мне он кажется слишком странным. Оплата невероятно большая за то, чтобы проводить всего лишь на 30 уровень. Даже не на 40-й, а всего лишь на 30-й. Да еще и это странное согласие со стороны того Арктура. Здесь явно что-то нечисто. Это мне и так было понятно, но я все равно согласно покивал в ответ на слова девушки. Знаешь, что еще, мне может и показалось, но тот маг, по-моему, он откуда-то тебя знает. Ты его раньше не видел», — продолжала тем временем Шана. «Кто знает?» — покрутил я рукой в воздухе, а сам все продолжал раздумывать о личности Адира Карта. Зачем он сменил имя? Глупый вопрос. Вероятнее всего по тем же причинам, что и я. Хотел начать новую жизнь. А может быть и нет. Причин может быть много. И не обо всех я догадываюсь. Значит, гадать бесполезно. С каждым мгновением непоняток вокруг бывшей тени становилось все больше. Хотя почему бывший? Может, он все еще является или считает себя частью отряда? Черт, опять вопросы, порождающие новые вопросы. А ведь все началось с того, что я встретил Артура. Вот ничего не скажешь, облегчил он мне жизнь своим появлением. Строя и тут же разрушая в пух и прах различные теории, я не заметил, как наступило утро нового дня. За стеной зашевелились постояльцы, раздались первые неуверенные шаги в коридоре. Будто очнувшись, я, наконец, отвлекся от своих раздумий. Ну, что ж, настал новый день, пора приниматься за дела. Вот только теоретически, заняться-то мне и нечем. Все, что нужно, куплено и разложено по сумкам. Знакомых, которых нужно предупредить перед уходом, нет. В общем, фактически я готов. Тем не менее, последующие дни я вовсе не бездействовал. Я искал, как можно больше информации об Артуре и о серых тенях. Конечно же, моими информаторами были не какие-нибудь местные шпионы, а простые искатели, с которыми сведет меня судьба в трактирах. Несмотря на это, кое-чего я от них все же добился. Первым моим кушем стала информация об Артуре или об Арктуре по-местному. Фигура-то он, как я и думал, оказался весьма одиозная. Чуть ли не каждый второй слух ходил о его персоне. При этом они были один грандиознее другого. Несмотря на количество, все слухи можно было свести к паре категорий. Пришел, увидел, победил, пришел, увидел, победил, забрал какой-то артефакт, пришел, увидел, победил, спас кого-то. К последнему, кстати, относится случай с принцессой. Прям хоть сейчас садись и пиши о моем соотечественнике эпическое фэнтези. Что самое забавное, несмотря на то, что слухи об Артуре гуляют, чуть ли не в каждой подвыпившей компании, никто точно не знает, как сам герой выглядит. Нет, конечно, народная молва приписывает ему плечи размахом под 2 метра, роста полных 3, ну и лицо одухотворенное и мужественное настолько, что дальше просто некуда. Моя больная фантазия пасовала перед тем, чем в итоге по слухам должен был оказаться избранный. Выслушав очередную байку о рыцаре мира, как стали называть Артура, я понял, что информации о нем я могу получить в любой момент. Причем более чем достаточно. Главное потом вычленить зерно истины из того бреда, каким попотчует меня первый же желающий. Будто в противовес к этому, слухов о серых тенях и о Дире не было совсем. Ну, не видел никто никого серых теней, после их похода и все тут. Хотя благодаря упорству все же кое-что мне нарыть удалось. Удачно подвернувшийся мне страж ворот поведал одну интересную историю. Если вкратце, то получается так. Страж поведал мне, что через некоторый период времени после того, как серые тени отправились в свой поход, к воротам пришло двое раненых искателей. Один из них, по словам стража, и стоял-то с трудом, но умудрялся при этом поддерживать своего бессознательного товарища. Тот, что без сознания, кстати, был совсем плох. Окровавленные повязки покрывали его с ног до головы, так что не оставалось ни одного свободного участка кожи. Страж знал об этом доподлинно, так как именно он и нес тогда службу. Доспехи вернувшихся искателей больше всего напоминали решето, а от некогда добротных одежд остались лишь порванные во многих местах лохмотья. И что самое интересное, те куски ткани, которые были некогда плащами, искатели имели серый цвет. Страж тогда не придал этому значения. В соответствии со своим долгом он, вместе со своими сослуживцами, попытался помочь раненым дойти до целителя. Правда, к городскому доктору искатели так и не попали. Страж как раз пытался разговорить единственного находящегося в сознании искателя, как вдруг в себя пришел его товарищ. Оценив ситуацию, она, оказавшаяся девушкой, твердым голосом назвала адрес. Напоследок, сказав, что там находится врач, она потеряла сознание вновь. Страж, было, попытался проигнорировать бред раненой, но другой искатель уперся рогом, поэтому пришлось тащить раненых по названному адресу. На месте он, вместе с парой сослуживцев, передали раненых с рук на руки врачу. Он, кстати, оказался авери-мужчиной, преклонного возраста. Убедившись, что раненым окажут помощь, стражи отклонялись обратно на пост. Естественно, что, узнав эту историю, я загорелся идеей посетить этого эскулапа. С выяснением адреса не возникло проблем, и я покинул заведение, оставив стража потихоньку напиваться в одиночестве. За прошедшее время я научился неплохо ориентироваться в лабиринте подземного города, поэтому вскоре мои ноги привели меня к месту назначения. Им оказался вполне обычный по меркам этого времени небольшой двухэтажный особнячок, сложенный из какой-то неизвестной мне породы камня. Вокруг него шла небольшая декоративная металлическая ограда с калиткой. Последняя оказалась незапертой и, пройдя несколько шагов, я постучал в дверь специально приделанным к ней небольшим молоточком. Некоторое время за дверью было тихо. Я уж было подумал, что никого нет дома, как внутри послышались тихие шаги. Щелкнул засов и дверь немого приоткрылась. Передо мной предстал тот самый Авери-врач. Его описание я специально уточнил у стража. С учетом того, что выглядел он, как человеческий мужчина слегка за 40, настоящий его возраст должен быть весьма впечатляющий. Серо-стальные глаза спокойно оглядели меня с ног до головы. «Что вам нужно?» На чистом имперском поинтересовался у меня врач. Какое-то время у меня ушло, чтобы при помощи знаков и письменности донести до него историю, рассказанную стражем. Я, правда, не стал рассказывать о самом страже, а сослался на случайного свидетеля. Выслушав меня до конца, Авери совсем не изменился в лице. Вот только я почему-то понял, что эльф совсем не рад мне теперь. Скорее даже сильно наоборот. Что? Холодно поинтересовался он у меня. Я малость опешил от его вопроса, но, взяв себя в руки, постарался донести до Авери, что это были мои знакомые, и я хотел бы о них узнать и если получится дать о себе знать. «Вам не верю», все так же не меняя выражения лица, сообщил мне врач в ответ. Пока я пребывал в ступоре после столь прямого ответа с его стороны, он неожиданно обернулся. Мне показалось, что в прихожей послышались шаги другого человека, шаркающие и очень усталые. «Уходите», — бросил мне врач, прежде чем я успел понять, что происходит. Дверь закрылась у меня перед носом. Щелкнул замок. Причин происходящего я не понимал, но стучать повторно не стал. Врач неспроста так со мной говорил. Если ему доверились Адир и другая серая тень, я, вероятно, тоже должен ему верить. Не знаю, правда, зачем. В общем, пришлось мне, несолоно хлебавши, отправить обратно в гостиницу. По дороге я пытался понять, почему мой рассказ мог вызвать такую реакцию у Авери. Домыслов было много, но без возможности их проверить, они ими и оставались. Не более того, это был последний день перед отправлением. Наутро я в составе своей команды уже двигался к месту встречи. Проходя мимо отделения Академии магии, у меня возник соблазн зайти и побеседовать с Хартином, если он уже вернулся. Тем не менее, останавливаться я не стал. Не думаю, что заставлять ждать команду Артура хорошая идея. Мои опасения были напрасными. Видно, мы с Шантири встали слишком рано, потому что на месте встречи не оказалось ни одной живой души. Нам не оставалось ничего другого, кроме как ждать прибытия остальных. Привалившись к стене рядом с воротами, ведущими к спуску, чтобы не стоять посередине дороги, мы с Шаной задумались каждый о своем. Сенжи принялся носиться по округе. Правда, вскоре это ему наскучило, и он начал приставать к стражам и проходящим мимо нас группам искателей жаворонков. Те мужественно терпели, но были видно, что некоторые сдерживаются с большим трудом. Некоторое время спустя я заметил Артура и всю его честную компанию, приближающуюся к нам по улице. С тех пор, как мы последний раз виделись, их внешний вид претерпел некоторые изменения. Впрочем, то, что они не попрутся в бездну в одних лишь тряпках, было очевидно. Они же герои все-таки, а не самоубийцы. Пока авантюристы приближались, я с интересом подмечал изменения в их снаряжении. Первым мне на глаза, естественно, попался Артур, идущий впереди всех. На первый взгляд одеяние имперского мага на нем не претерпело никаких изменений, но только на первый. Само по себе, одеяние имперских боевых магов мне напомнило наряд главного героя из второй части серии игр про ассасинов. Вот только было оно чуть менее свободным, да и кожи на нем было поменьше. По крайней мере, так оно выглядело в предыдущей нашей встрече. Сегодня же на костюме избранного прибавилось деталей из твердой кожи. К тому появилось две небольших зачарованных пластины из стали. Они крепились поверх костюма, закрывая район вокруг сердца и правое плечо. Никакого оружия, как и в предыдущую нашу встречу, я у него не увидел. Да и зачем оно ему, если он маг? Через плечо у Артура была перекинута не очень большая кожаная сумка. Следом за избранным двигалась Фиадиркар, периодически оглядываясь по сторонам. Его внешний вид почти не изменился. Добротная рубашка из ткани, штаны из ткани погрубее, да кожаная куртка. Все в той или иной мере серого оттенка. Только плащ серой тени он сегодня не одел. На поясе искателя в невзрачных ножнах болтался изогнутый меч. Судя по всему, сабля. На спине он нес что-то похожее на туристический ранец. Единственной странностью оказался массивный золотой амулет, болтающийся на шее у проводника. В центре него покоился большой фиолетовый драгоценный камень. По всем признакам вещь была магической. На первый взгляд снаряжение бедное, но больше карту и не нужно, как по мне. Возможность призывать себе туманные доспехи и любое оружие к ним – это вам не шутки. Далее мой взгляд перекинулся на принцессу Авери. С первого взгляда становилось понятно, откуда слизан внешний вид ее наряда. Некоторые детали просто кричали о том, что девушка пыталась подражать Артуру. Ее одежда была пусть и не один в один, но очень похожа. Основное отличие было в том, что ее вещи были легче. Кудла меньше кожи и больше ткани. Металла так вообще не было нигде, кроме ремешков и всяких бляшек. Кожаный капюшон, который был у Артура, у нее тоже отсутствовал. Так или иначе, вариант Авери выглядел более легким и женственным. Небольшая дорожная котомка из дорогой кожи и аккуратный кинжал в исписанных ножнам, в него вполне себе вписывались. К тому же на этот раз девушка с помощью двух спиц особым образом завязала волосы в небольшой конский хвост. Благодаря этому ее лицо почти полностью открылось. Небольшая челка на правом глазу уже не могла ничего скрыть. Собственно, к чему это я? Риталиен оказалась очень молодой. Даже слишком, на мой взгляд. Сразу же вспомнилась история с ней связанная. По идее, ее биологический возраст, сейчас, почти тот же самый, что и в момент заточения. Из моих обрывочных сведений об Авери следует, что ей в пересчете на человеческий возраст лет 16-18, не больше, скорее даже меньше. Вторая инициация элементом считается у ушастых моментом совершеннолетия. Впрочем, мои размышления насчет возраста эльфийки не успели зайти далеко. Как раз к этому моменту избранный вместе со своими соратниками дошел до нас. Времени на внимательное разглядывание остальных осталось так, что я просто отметил наиболее заметные изменения в их обличии. Например, Уртон сейчас щеголял в жилете из толстенной кожи. К тому же предплечья и икры у него теперь были защищены металлическими накладками. Голову прикрывал закрытый шлем из кожи и металла. Металл в основном прикрывал лицо и верх головы. К тому же на спине у него, помимо креплений для топоров, покачивался распухший баул с вещами. Паладин был все в тех же массивных доспехах, только теперь его голову еще прикрывал такой же массивный шлем. Через одно плечо у него была перекинута лямка довольно большой сумки, через другой ремень от высокого каплевидного щита. На поясе висел полуторный меч и кинжал. По его внешнему виду было видно, что такой груз его совсем не смущает. Священник был одет в ту же робу, что и в нашу первую встречу. Все его вещи ограничивались небольшой толстой книгой, закрепленной в специальном креплении на бедре, да свисающим из правого рукава массивным знаком единого на цепочке. Если в двух словах, это круг, на внешней части которого имеется 6 тупых шипов. Два из них являются как бы продолжением перекладины, которая перечеркивает круг посередине. Что касается Ши, ее внешний облик не изменился, та же сложная хламида, что и при нашей первой встрече. Разве что теперь я приметил у нее на спине крепление для раскладного металлического лука. По крайней мере, я так интерпретировал эту конструкцию. В нее же был встроен колчан с длинными стрелами. Каким-то чудом заплечный мешок девушки совершенно не цеплялся за все это великолепие. Тем временем, к нам с Шаной подошел Адир. «Готовы?» — спросил, похоже, чисто для проформы он. Отлипнув от стены, я кивнул, поднимая свою поклажу с пола. Шана в это время принялась за свою. «Отлично», — бросил проводник и сразу же шагнул в ворота. Так или иначе, мы двинулись в путь. Картадир вел группу уверенно. Мы быстро прошли четвертый уровень и вступили на пятый. Там наши продвижения замедлились, но не намного. Не успел отряд пройти и половины пятого уровня, как Артур, глянув на часы, сказал, что нам следует готовиться к привалу. Вопреки самому главному правилу проводников, Адир на это заявление и слова не сказал. Всего через час, как Карт уже заводил нас в небольшую округлую комнату. Впрочем, небольшую, это понятие относительное. Места нашему маленькому отряду хватило с избытком. Когда со всеми делами было покончено, все расселись на циновках и стали ждать ужина, за который сегодня отвечала Ши, отреагировавшая на это назначение со спокойствием, достойным мамонта. Пока в магическом котле готовилась еда, между членами команды спасателей мира завязались разговоры по интересам. Ко мне уже хотел подсесть Макр, но не успел. Получив тычок сапогом в бедро, я вынужден был обернуться. Вот за что он меня не взлюбил, думал я, разглядывая ухмыляющегося Адира. Ну, чего разлегся? Вставай. Сейчас проверим тебя в деле, сказал он, после чего добавил, поясняя очевидное, посмотрим, какой из тебя боец. Жаль, нельзя отказаться. С точки зрения отвечающего за отряд, Адир в своем праве. А ведь он вполне может, допустим, случайно мне голову отрубить. Я, правда, уже начинаю сомневаться, что даже это меня остановит в свете происходящих со мной изменений, но проверять как-то не хочется. К тому же он может меня опять же случайно проткнуть или руку там отрубить. Умереть, конечно, не умру, но жизнь мне это стопроцентно усложнит. В общем, опасно с Адиром драться, когда он против меня так настроен. И блин, почему Артур не пытается остановить этого полоумного? Деремся в рукопашную, а то еще убью тебя ненароком. Пока он говорил эту фразу, я внезапно заметил, что глаза проводника как-то слишком лихорадочно блестят, словно он себя не контролирует до конца. Какого? Неужели он и вправду сумасшедший? Чем Артур только думал, когда брал его проводником? Судя по всему, Адир не успокоится просто так. Драться придется. Вот только, я еще не решил, проиграть или выиграть. В рукопашной я могу себе позволить такие мысли. Ведь никакие болевые и прочие хитрые приемы мне почти не страшны. Ну, вывернет он мне руку или еще что-то подобное. Мне от этого ни горячо, ни холодно. Все это пронеслось у меня в голове, пока я неспешно поднимался с циновки. Медлительность моя была вызвана нежеланием, ведь ничего хорошего мне этот бой так и так не сулит. Судьей, секундантом или как его там был назначен не успевший отползти с места событий Макр, кратко коснувшись каких-то там совершенно не интересующих его правил, Адир предложил начинать бой. Для начала, правда, следовало избавиться от доспехов, оружия и прочих ненужных в рукопашном бою вещей. Это мы, собственно, и проделали, оставшись в одной лишь ткани. Остальные как раз освободили место немного в стороне от котелка с едой и нашим поваром. Встав друг напротив друга, мы с Адиром приготовились к драке. Стоило только Макру объявить начало, как Адир почти мгновенно оказался рядом со мной. Тут же последовал резкий и сильный двойной удар мне в поддых и в печень. Проведя его, искатель также молниеносно отскочил обратно. Надо отдать должное Адиру. Он не стал праздновать победу раньше времени, поэтому сразу же заметил, что ожидаемой реакции его удар не принес. Тихо выругавшись, он вновь бросился в атаку. С тем же результатом. Ноль реакции с моей стороны. Я еще с первых мгновений понял, что проявлять свое актерское мастерство мне поздно, поэтому попросту игнорировал удары Карта. Так или иначе, мне теперь придется драться и победить. Хотя как это сделать, я пока не придумал. Мне примитивно не хватало скорости, чтобы хоть как-то отреагировать на атаки Адира. поэтому и продолжал с упорством обреченного изображать из себя грушу. Как оказалось, такая тактика принесла свои плоды. В какой-то момент Адир внезапно без всякого перехода окончательно вышел из себя. Я даже опешил от той слепой ненависти, которая читалась в тот момент на его лице. Следующие события слились для меня в одно мгновение. Рывок. Искатель каким-то образом вдруг оказывается у меня за спиной. Моя рука оказывается в его руках. Далее следует сложное движение. В итоге моя конечность оказывается вывернутой под угрожающим углом кверху. Видно болевой, эта отвлеченная мысль вдруг показалась мне в этот момент неуместной. Отогнав ее от себя, я принялся действовать. Схватив меня за руку, Адир совершил самую грубейшую ошибку в этом бою. Совершенно не используя другие мышцы, я лишь за счет мышц руки стал выворачивать свою конечность обратно. При этом я уже сам схватил руку искателя, поэтому в то время как моя рука становится на место, его напротив выворачивалась. Слабую попытку выдернуть кисть из моей хватки я проигнорировал. Под конец я сделал небольшой рывок, и Адир повалился на колени. Небольшие резкие движения стали мне доступны в последнее время благодаря изменениям. Прежде чем Адир успел что-либо сделать, я отпустил его руку и быстро отступил в сторону. Не хватало получить от разъяренного искателя какой-нибудь туманной хренью. То, что он непременно воспользуется своей силой, я не сомневался, слишком уж ненормальным было его поведение в бою. Подвинувшись еще ближе к зрителям, я вдруг прочувствовал что-то неясное, но понять, что именно, мне не дал тень. Вскочив с пола, он в гневе прорычал нечто невнятное. Из враз сгустившегося тумана искатель сформировал внушительный полуторник и с ним бросился на меня. К счастью, применить оружие он не успел. Из воздуха прямо перед ним появилась водяная стена, в которую Адир с разгону и угодил. Даже я почувствовал, что воздух в комнате после этого стал намного суше. Пока Артур, который оказывается и создал заклятие, пытался привести карта во вменяемое состояние, я прислушался к себе. Тут же стало понятно, что за неясное ощущение меня беспокоило. В нашу сторону двигалась нежить. Кое-как мне удалось поведать о надвигающейся опасности остальным. Хорошо еще, что мои предчувствия сразу же восприняли со всей серьезностью, иначе мы могли и не успеть подготовиться. К тому же за это время Адир успел прийти в себя и тоже был готов к бою. Для меня так и остались тайной причиной его внезапной вспышки. На пятом уровне просто не могло быть каких-либо серьезных противников, но мой датчик почему-то утверждал обратное. Те мертвецы, которые сейчас двигались к нам, были вовсе не какими-то там простыми дохляками. Первыми в зал буквально влетели два тяжелых пехотинца. Если бы я мог выругаться, то непременно сделал бы это. Правда, мое желание в полной мере выполнил Адир, произнеся нечто непечатное и к тому же не по одному разу. Вот только судьбе показалось, что и этого нам будет мало. Прямо за пехотинцами в зал медленно вошли два лича. Причем, судя по всему, те, что мне встречались раньше, были этим неровня, даже все вместе взятые. Прямо на ходу создав какое-то сложное заклинание, они бросили его в нас. Рой темных, почти черных мушек ринулся в сторону нашего отряда. Артур успел вовремя среагировать. Парой пасов он развеял летящую на нас тучу. И даже более того, он сумел ответить. Да еще и как. Маленький огненный шарик, который он создал у себя в руках, не вызывал на первый взгляд опасений, но лишь на первый. Нестерпимое светло-желтое, почти белое свечение в его глубине говорило, что тому, в кого попадет этот маленький подарочек, не поздоровится. И как оказалось, не зря. Этот огненный комок, попав в подставленный пехотинцем щит, взорвался яркой оранжево-белой сферой. Я успел увидеть лишь почти полностью расплавленное нечто, которая рыбкой вылетела в проход. «Минус один», — спокойно констатировал Артур. Весьма скупой комментарий, глядя на результаты атаки избранного, как по мне. Ведь даже личим и другому пехотинцу досталось. Мертвым магам пришлось ставить щит, к который и спас их от повреждений, а пехотинцу довольствоваться оплавленной с одной стороны броней. Тем не менее, продолжать бой им это не мешало. Тут и я решил вмешаться. Приложил заранее заряженный арбалет к плечу и выстрелил в одного из личей. В первое мгновение мне показалось, что выстрел не принес никаких результатов. Электроболт лишь бессильно завяз в магическом щите у мертвия, разбрасывая вокруг себя крохотные разряды. И тут в купол лича одна за одной воткнулись три длинные тяжелые стрелы. Впрочем, и они только слегка поколебали купол мага-мертвеца, заставив его на секунду отвлечься от создания заклинания. Благодаря этому он смог увидеть летящую прямо в него смерть. Ледяное копье, брошенное Риталиен, лопнуло защиту лича. А прилетевший следом огненный шарик закончил жизнь самого умертвия, превратив того в пепел. В этот же момент, тяжелый пехотинец, оправившись от последствий ударной волны, понесся в нашу сторону. Последний лич, прикрывшись несущимся к нам джаггернаутом, принялся творить какое-то сложное заклинание. Перезарядиться я не успевал. Впрочем, уже в следующее мгновение я понял, что моя помощь команде героев не требовалась изначально. Риталиен, парой пассов сотворив пред собой небольшое голубоватое облачко и бросила его в, казалось бы, неминуемо надвигающегося пехотинца. Тот попытался увернуться от него, но эльфийка лишь чуть сдвинула руки в сторону и облако послушно настигло джаггернаута. Пролетев скелета насквозь, облачко осело инеем на потолке. Впрочем, эффект от него был, да еще и какой. После встречи с облаком, костяк споткнулся и зазвенел по полу. Его скорость резко упала, а доспехи и кости покрылись толстым слоем инея. Тем не менее, джаггернаут был еще жив, как оказалось, ненадолго. Соткав из тумана доспехи и два топора, Адир бросился к скелету. Тот как раз неловкими судорожными движениями пытался принять вертикальное положение. Подняться джаггернауту все-таки удалось, но на том его успехи и закончились. Схлестнувшись с ним, Картадир почти сразу лишил скелета его оружия, а затем и руки его державшей. Следом по совершенно ровному срезу отвалилась часть щита и плечевой брони за ним. Исход схватки был предрешен. Следя за разбором джаггернаута на части, я неожиданно заметил белое свечение, которое разрасталось в стороне. Взглянув в его сторону, я заметил священника, который что-то еле слышно бубнил. Собственно, старичок и оказался источником света. Быстро достигнув своего пика, когда мои глаза уже с трудом различали фигуру Финера, свечение стало концентрироваться в его руках. Последним особенно громким словом неизвестного языка священник завершил молитву, и в ту же секунду свет сорвался с его рук в сторону лича. Тот успел отвлечься от создания своего заклятия и вроде бы даже усилил защиту, но ему это не помогло. Свет, разъев защиту будто кислота, попал на лича. Часть костей буквально на глазах обуглилась и превратилась в черный пепел. Уцелели только череп и правая половина грудной клетки с рукой. И то только потому, что костяк в последний момент дернулся в сторону. Повалившись на то, что только секундой ранее было его телом, лич судорожно застучал рукой по полу. Неясно, что он хотел этим добиться. Убежать. Пустить последние заклятия в противников. Как бы то ни было, времени ему не дали. Адир, который к тому времени уже разобрал джаггернаута на запчасти, подошел к покалеченному противнику. Топоры в его руках растаяли туманом, который затем стал собираться во что-то другое. Пока туман концентрировался, Адир начал замахиваться пустыми руками, словно держит в них какое-то оружие. Обвивающий его кисти туман не возражал. Прямо в движении туман резко обрел четкость, превратившись во внушительный боевой молот. Череп лича от столкновения с ним разлетелся на мелкие кусочки. Все было кончено. Все целы. Просто для проформы спросил Артур, осматривая отряд. То не видно, философски откликнулся вернувшийся к основной группе Адир. Прямо на ходу его доспехи стали распадаться на клочки тумана, которые затем не то развеялись, не то впитывались в искателя. Думаю, нам стоит сменить место привала. Вряд ли такой отряд встретил нас случайно, Опять подал голос Артур. Верно, обсуждение шло исключительно между попаданцем и искателем. Остальные почему-то не спешили вмешиваться, занявшись сбором лагеря. Я тоже был в их числе. В процессе сборов был найден Сен, который с непривычки залез подальше от неприятностей в чью-то сумку. Не в мою. Я очень удивился, когда Ши не попыталась меня вместе с Сеном там же прикопать. И даже под удивленными взглядами всего отряда погладила членистоногого труса. Девушка, даже если и несколько странная, гладит гигантского паука. Видно, мир случайно перевернулся. В конечном счете, на сборы ушло где-то полчаса и уйма потерянных нервных клеток Адира, который каждые 5 минут всех поторапливал. Собравшись, в конце концов, мы двинулись в путь. Проплутав по катакомбам около 1,5 часов, мы нашли подходящее место для ночлега. Некоторое время заняла небольшая перепалка между Адир и Артуром насчет безопасности стоянки. Победил в конечном счете Артур, что позволило нам спокойно расположиться на ночлег. Почти сразу же все завалились спать. Все кроме нас с Шаной. Я добровольно вызвался подежурить этой ночью. Некоторое время Адир косился на меня недоверчивым взглядом, но вскоре и его победил сон. Все-таки после битвы он выглядел на удивление усталым. Мне никак не давали покоя странности в поведении искателей. Да и еще спокойная реакция со стороны остальных приключенцев. Разве они не понимают, на что себя обрекают, доверяясь сумасшедшему? Первый день нашего похода закончился, оставив у меня нехорошие предчувствия насчет грядущего. Глава 3. Наутро, увидев, с какими лицами встают мои попутчики со своих лежаков, я всерьез усомнился в том, что в нашем немногочисленном отряде находится всего один упырь. Пожалуй, из всех живых членов отряда лишь 2 отличались от общей массы. Первым был Артур, который выглядел полным сил бодрячком. Вторым был мой знакомый Адир Карт, ударившийся совсем в другую крайность. Выглядел он совсем паршиво. Через некоторое время все стали потихоньку оживать. Все кроме Адира. Тот с трудом смог принять сидячее положение, привалившись к ближайшей стене. И то он не дополз бы до нее, если бы ему не оказала своевременную помощь Ши.